Зарубежный детектив на радио России. Гилберт Кейт Честертон. Похождения отца Брауна. Читает Виталий Соломин. Священники полезли по зеленому склону холма, как черные мухи. Судя по всему, они беседовали и не замечали, куда идут, но шли они в самый дикий и тихий угол луга. Преследователям пришлось принимать те недостойные позы, которые принимает охотник, выслеживающий дичь. Они перебегали от дерева к дереву, крались и даже ползли по густой траве. Благодаря этим неуклюжим маневрам охотники подошли совсем близко к дичи и слышали уже голоса, но слов не разбирали, кроме слова «разум», которое повторял то и дело высокий детский голос. Вдруг путь им преградили заросли над обрывом. Сыщики потеряли след и плутали минут 10, пока, обогнув гребень круглого, как купол холма, не увидели в лучах заката прелестную и тихую картину. Под деревом стояла ветхая скамья. На ней сидели серьезно беседуя священники. Зелень и золото еще сверкали у темнеющего горизонта, сине-зеленый купол неба становился зелено-синим, и звезды сверкали ярко, как крупные бриллианты. Волантен сделал знак своим помощникам, подкрался к большому ветвистому дереву и, стоя там в полной тишине, услышал, наконец, о чем говорили странные священнослужители. Первым донесся конец фразы отца Брауна. Те, что имели в виду средневековые схоласты, когда говорили о несокрушимости небес. Высокий священник кивнул склоненной головой. Да, безбожники взывают теперь к разуму. Но кто, глядя на эти мириады миров, не почувствует, что там, над ними, могут быть вселенные, где разум неразумен? Не, разум разумен везде. Кто может знать, есть ли безграничные вселенные? У нее нет пространственных границ, но за границы нравственных законов она не выходит. Истинный разум царят на самой далекой, самой пустынной звезде. Посмотрите на звезды. Правда, они как алмазы и сапфиры. Так вот, представьте себе любые растения и камни. Представьте алмазные леса с бриллиантовыми листьями. Представьте, что луна синяя, сплошной огромный сапфир. Но не думайте, что все это хоть на йоту изменит закон разума и справедливости. На опаловых равнинах, среди жемчужных утесов, вы найдете всю ту же заповедь «Не укради». Сапфировый крест. Часть третья, заключительная. Волантен слушал минуту-другую, и без сомнения обуял его. А что, если он зря затащил английских полисменов в дальний угол темнеющего парка? Священники беседовали именно так, как должны беседовать священники. Благочестиво, степенно, учено, о самых бестелесных тайнах богословия. Маленький патер из Эссекса говорил проще, обратив круглое лицо к разгорающимся звездам. Высокий сидел, опустив голову, словно считал, что недостоин на них взглянуть. Беседа их была невинной-невинного. Ничего более возвышенного не услышишь в белой итальянской обители или в черном испанском соборе. Он сидел за деревом и молча грыз ногти. Ему казалось, что английские сыщики хихикают над ним, ведь это он затащил их в такую даль, чтобы послушать философскую чушь двух тихих пожилых священников. Волантен собрался было встать, у него затекло все тело, и уйти потише. В первый раз за свою жизнь он сморозил такую глупость. Но Высокий молчал как-то странно, и сыщик прислушался. Наконец тот сказал совсем просто, еще ниже опустив голову и сложив руки на колени. А все же я думаю, что другие миры могут подняться выше нашего разума. Неисповедима тайна небес. Я склоняю голову. Давайте-ка сюда этот крест. Мы тут одни, и я вас могу распотрошить, как чучело. От того, что он не менял ни позы, ни тона, эти слова прозвучали еще страшнее. Но хранитель святыни почти не шевельнулся. Его глуповатое лицо было обращено к звездам. Может быть, он не понял или окаменел от страха? Да, я Фламбо. Ну, отдадите вы крест? Нет, сказал Брау, и односложное это слово странно прозвенело в тишине. И тут с Фламбо слетело напускное смирение. Великий вор откинулся на спинку скамьи и засмеялся негромко, но грубо. Не отдадите. Еще бы вы отдали. Еще бы вы мне его отдали, простак-холостяк. А знаете почему? Потому что он у меня в кармане. Маленький сельский священник повернул к нему лицо, даже в сумерках было видно, как он растерян, и спросил взволнованно и робко, словно подчиненный: «Вы уверены?» «Ну, с вами театра не надо. Да, достопочтенная брюква, уверен!» Я догадался сделать фальшивый пакет, так что теперь у вас бумага, а у меня камешки. Старый прием, отец Браун, очень старый прием. Да, я о нем слышал. Король преступников наклонился к нему с внезапным интересом. Кто? Вы? От кого ж это вы могли слышать? Я не вправе назвать вам его имя. Понимаете, он каялся. Он жил этим лет 20. Подменивал свертки и пакеты. И вот, когда я вас заподозрил, я вспомнил про него, беднягу. Заподозрили? Вы что, действительно догадались, что я вас не зря тащу в такую глушь? Ну да, я вас сразу заподозрил. Понимаете, у вас запястье изуродовано. Это от наручников. О, черт! Вы-то откуда знаете про наручники? От прихожан. Когда я служил Хартлпуле, там у двоих были такие руки. Вот я вас и заподозрил. И решил, понимаете, спасти крест. Вы уж простите, я за вами следил. В конце концов, я заметил, что вы подменили пакет. Ну, а я подменил его снова. И настоящий отослал. Отослали? Да, отослал. Я вернулся в лавку и спросил, не оставлял ли я пакеты, и дал им адрес, куда его послать, если он найдется. Конечно, сначала я его не оставлял, а потом оставил. А она не побежала за мной, а послала его прямо в Вестминстер, моему другу. Этому я тоже научился от одного бедняги. Он так делал с сумками, которые крал на вокзалах. Сейчас он в монастыре. Знаете, в жизни многому научишься. Что ж нам, священникам, делать? Приходят, рассказывают. Фламбо уже выхватил пакет из внутреннего кармана и рвал его в клочья. Там не было ничего, кроме бумаги и кусочка свинца. Потом он вскочил, взмахнув огромной рукой, и заорал: «Не верю! Я не верю, что такая тыква может все это обстряпать! Крест у вас не дадите, отберу! Мы одни!» «Нет, вы его не отберете. Во-первых, его действительно нет. А во-вторых, мы не одни. За этим деревом два сильных полисмена и лучший в мире сыщик. Вы спросите, зачем они сюда пришли? Я их привел. Как? Что ж, я скажу, если хотите. Господи, когда работаешь в трущобах, приходится знать много таких штук. Понимаете, я не был уверен, что вы вор, и не хотел оскорблять своего брата-священника. Вот я и стал вас испытывать. Когда человеку дадут соленый кофе, он обычно сердится. Если же он стерпит, значит, он боится себя выдать. Я насыпал сахарницу соль, а в солонку сахар, и вы стерпели. Когда счет гораздо больше, чем надо, это, конечно, вызывает недоумение. Если человек по нему платит, значит, он хочет избежать скандала. Я приписал единицу, и вы заплатили. Казалось, Фламбо вот-вот кинется на него, словно тигр. Но вор стоял как зачарованный. Он хотел понять. Ну вот, вы не оставляли следов, кому-то надо же было их оставить. Всюду, куда мы заходили, я делал что-нибудь такое, чтобы о нас толковали весь день. Я не причинял большого вреда, облил супом стену, рассыпал яблоки, разбил окно, но крест я спас. Сейчас он в Вестминстере. Странно, что вы не пустили в ход ослинный свисток. Чего я не сделал? Как хорошо, что вы о нем не слышали. Это плохая штука. Я знал, что вы не опуститесь так низко. Тут бы мне не помогли даже пятна. Я слабоват в коленках. Что вы несете? Ну уж, про пятна-то, я думаю, вы знаете. Значит, вы еще не очень испорчены. А вы-то откуда знаете всю эту гадость? Наверное, потому что я простак-холостяк. Вы никогда не думали, что человек, который все время слушает о грехах, должен хоть немного знать мирское зло? Правда, не только практика, но и теория моего дела помогла мне понять, что вы не священник. Какая еще теория? Вы нападали на разум. У священников это не принято. Он повернулся, чтобы взять свои вещи, и три человека вышли в сумерках из-за деревьев. Фламбо был талантлив и знал законы игры. Он отступил назад и низко поклонился Волантену. «Не мне кланяйтесь, Монами. Поклонимся оба тому, кто нас превзошел». И они стояли, обнажив головы, пока маленький сельский священник шарил в темноте, пытаясь найти зонтик. В исполнении Виталия Соломина прозвучал рассказ Гилберта Кейта Честертона «Сапфировый крест». Завтра, в это же время, слушайте продолжение сериала «Похождения отца Брауна». Над передачей работали Аркадий Абакумов, Дмитрий Трухан и Наталья Шолохова. Запись студии Vox Records. Радио России. Зарубежный детектив.